Глава 17. Миша. Я останавливаюсь около дома, в котором мы с Ингой совсем недавно купили квартиру, и поднимаюсь на нужный этаж, чтобы сообщить Татьяне Евгеньевне приятную новость. С самого начала я понимал, что подобное вложение в недвижимость должно закончиться ее оформлением на третьих лиц. Про родителей супруги я не думал до тех пор, пока не случился пожар в их квартире. «Миша?» Удивляется мама Инги, открыв входную дверь. «Добрый день, проходи!» «Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна!» Улыбаюсь в ответ. «Спасибо, я на минутку!» «Что-то случилось?» Настороженно спрашивает она. «Ничего плохого, скорее даже наоборот!» Подбадриваю женщину, которая из-за последних событий готовится только к плохим новостям. «Тогда не томи!» Делает она попытку улыбнуться. «Мне нужны документы на квартиру для того, чтобы переоформить ее на вас с Александром Григорьевичем». «Спокойно, — говорю я. — На нас?» — ахает мама Инги. «Миша, мы же никогда не расплатимся за нее». «Платить и не нужно, но есть один момент. Это не совсем безвозмездно. Взамен мне нужна ваша старая квартира. Сделаем косметический ремонт и продадим. Либо сдавать будем». «Объясняю». «Посмотрим. Все будет зависеть от обстоятельств». «Она и без последствий пожара стоит гораздо дешевле этой». Она взмахивает рукой, указывая на стены. «Да, я знаю». «Но мы не можем принять ее. Это слишком». Татьяна Евгеньевна отрицательно качает головой. «Пусть она станет для вас чем-то вроде новогоднего подарка». Улыбаюсь, наблюдая за реакцией женщины, глаза которой уже начинают наполняться слезами. «Миша!» «Татьяна Евгеньевна, вам нравится эта квартира?» «Еще спрашиваешь? Конечно!» Быстро отвечает она. «Тогда давайте закроем вопрос», — мягко произношу я, а затем честно добавляю. «У меня есть еще свой интерес. В конечном итоге выигрыша окажутся все». «Хорошо!» Кивает она, не задавая лишних вопросов. «Сейчас принесу документы. Может, пройдешь все-таки? Чаю попьешь?» «Да не могу, дел слишком много. Сегодня еще корпоратив, нужно все успеть до вечера». Отвечаю серьезно. «Все понятно, тогда не стану задерживать». «Вы хотите еще о чем-то спросить?» Угадываю по выражению ее лица. «Я ни в коем случае не хочу лезть в вашу семью, но не могу не спросить. Миша, у вас все в порядке с Ингой?» Осторожно, говорит она. «Да», хмурюсь я. «А почему вы спрашиваете? Инга что-то сказала?» «Она редко делится со мной, но по ее настроению кажется, будто не все гладко», — вздыхает теща. «Я просто очень волнуюсь, Миш». «Не переживайте. В последнее время мы отдалились друг от друга из-за моей работы. Я почти не уделял ей внимания, постоянно с головой в делах. Но уже все закончилось. Процесс я выиграл». «Говорю честно, мне нет смысла обманывать Татьяну Евгеньевну. Сейчас пытаюсь исправиться. Думаю, в следующем месяце взять отпуск на недельку и рвануть куда-нибудь». «Дело хорошее, но Инге, наверное, нельзя», — говорит Татьяна Евгеньевна, но быстро замолкает, словно сказала лишнее. «Нельзя? Что значит нельзя?» — хмурюсь я. «Из-за работы. У нее же новый проект», — уже более спокойным голосом произносит мама Инги. «Скорее всего, Игорь Борисович ее не отпустит». «Ладно, разберемся». Я закрываю входную дверь. «Главное ее желание, а с работой вопрос решим. До свидания, Татьяна Евгеньевна». «Хорошего дня, Мишенька». Спустившись вниз, я сажусь в автомобиль и пару секунд соображаю, как успеть сделать все запланированное. Еще и мобильник оставил дома, так не кстати. Времени возвращаться за ним не было. Достав из портфеля блокнот, открываю нужную страницу и быстро пробегаю глазами. Следующая встреча через 1,5 часа. Успею смотаться домой за телефоном. Включив радио и выкрутив громкость на полную, я выезжаю с полупустой парковки. Войдя в квартиру, замечаю шубу и сапоги жены. Значит, Инга уже вернулась. Но дома стоит подозрительная тишина. Я прохожу в спальню и застываю на пороге. Моя супруга крепко спит. Бесшумно подхожу к кровати и осторожно касаюсь губами ее щеки. Она не просыпается. Тогда я забираю с комода мобильный и покидаю комнату. Телефон оживает, и я, смахнув по экрану, отвечаю на звонок. «Миха, не мог дозвониться до тебя», — быстро произносит Вадим. «Я насчет пожара. Эксперт сказал, что проблема действительно в проводке. Так что ничего криминального». «Ты уверен?» Возникает пауза. «Нет, я не верю, что пожар — это случайность. Тесть до сих пор в больнице, а теща как на иголках». «Уже ездил к ней?» «Да, я был у нее». «Переживает, наверное. Ну ты молодец, что квартиру так быстро нашел». «Конечно, переживает. Она все прекрасно понимает». «Миха, там все чисто», — снова говорит Романов. «Я сам лично видел». «Спасибо, Вадим. Я сам посмотрю результаты экспертизы. Ладно, поехал. У меня еще пара встреч». Сбросив вызов, я выхожу из квартиры и закрываю за собой дверь. Не успеваю добраться до автомобиля, как мой гаджет звонит снова. На этот раз незнакомый номер. «Слушаю». «Миша, привет! Я рада, что наконец смогла до тебя дозвониться». На том конце провода человек, которого бы мне совсем не хотелось слышать. «Что тебе нужно, Лариса?» — грубо отвечаю я. «Я хотела поговорить». «О чем?» «О нас», — тихо отвечает она. «Лар, я тебе четко дал понять, что кроме работы нас ничего не связывает. Я люблю свою жену, не тебя, это ясно?» «Я не верю тебе», — в сердцах выкрикивает она. «Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на меня?» «Если это все, что ты хотела сказать, то...» «Нет, не все». «Если есть что-то, касающееся рабочих вопросов, говори», — шумно вздыхаю. «Я люблю тебя, Миша. Всегда любила. И я не могу так просто отпустить тебя». На последних словах я сбрасываю вызов и выключаю звук на мобильном. Впереди у меня важная встреча с начальством, на которой меня ничего не должно отвлекать, тем более подобные звонки. Негромко стучу в дверь кабинета моего начальника и, услышав резкое, но уже привычное «входите», прохожу в просторное помещение. Рязанцев сосредоточенно изучает какие-то бумаги, периодически поглядывая в экран своего мобильного. «Добрый день, Виталий Андреевич». «Миша, приветствую. Присаживайся и подожди пару минут, освобожусь». Кивает он на стул напротив своего кресла. Я послушно сажусь на указанное место и достаю мобильный, в котором обнаруживаю 5 сообщений от Ларисы Бережной. Резко выдыхаю. К сожалению, эта женщина ни черта не понимает. Ни хорошего языка, ни плохого. Кроме работы, нас ничего не связывает. Но она считает иначе. Когда я впервые увидел ее в качестве подруги Инги, внутри меня ничего не щелкнуло. Никаких чувств. Их и не могло быть. Не было раньше, откуда им взяться сейчас. Наши с ней отношения остались в далеком прошлом. Да и закончились они по одной простой причине. С моей стороны не было любви к ней. Лишь симпатия, которая так и не переросла во что-то большее. Она знала об этом. Я был предельно честен и ничего не обещал Ларе. Но девушка, по всей видимости, рассчитывала на нечто серьезное. Сейчас же банальную вежливость она принимает за возрождение былых чувств. Но я не давал и не даю ей ни единого повода или намека на взаимность. Обсуждение деловых вопросов она также истолковывает неверно. Поэтому за несколько дней до окончания процесса по делу Захарова я четко объяснил Ларисе свою позицию и в отношении рабочих моментов. «Мне дорога моя семья, Лариса. И если для спокойствия в ней мне нужно прекратить с тобой рабочие отношения, то я, не задумываясь, сделаю это. Надеюсь, хотя бы в этот раз до тебя дойдет». После этих слов девушка поменялась в лице. Ничего не ответив, развернулась и ушла. Я был уверен, что вопрос исчерпан, но, очевидно, это не так. Одно удивляет до сих пор. О своей любви Лариса начала говорить лишь незадолго до нашей с Ингой свадьбы. Вот только ее прорыв не показался мне искренним. Даже если он и был таковым, то ее чувства ничего не изменили бы между нами. И все же не стоит сбрасывать ее со счетов. Не исключено, что она работает еще на кого-то. В последнее время я четко понял: верить никому нельзя, в том числе самым близким и родным людям. И, кстати говоря, даже Вадиму. Несмотря на то, что дружба с Романовым длится уже много лет, с самого детства, Я все чаще и чаще прихожу к мысли о том, что между мной и Вадиком что-то надломилось. Будто появилась трещина, которая за несколько недель стала огромной пропастью. Не сосчитай, сколько раз мы вытаскивали друг друга из разных передряг. С ним мы прошли огонь и воду, съели пуд соли. Надежнее его у меня никогда и никого не было. Когда появились первые сомнения, мой помощник проверил его, но ничего не нарыл. Однако мне от этого спокойнее не стало. После завершения сложного процесса по защите Захарова я понял несколько важных моментов, одним из которых стала ценность времени, проведенного семьей. За эти месяцы между мной и Ингой испортились отношения. Я погряз в работе, искал материалы, рыл там, где уже нечего было рыть, а как следствие, наша жизнь покатилась по накатанной. «Миша!» Виталий Андреевич щелкает пальцами перед моим носом, весело усмехаясь. «В облаках витаешь? Давай, возвращайся!» «Задумался, Виталий Андреевич!» Растягиваю губы в улыбке. «Я хочу еще раз поздравить тебя с успешным окончанием процесса. Ты буквально выиграл победу у Егорова!» Самодовольно ухмыляется он. «Я тебе давно говорил, далеко пойдешь, если не будешь филонить!» «Спасибо! Но чего мне стоила эта победа?» Фыркую в ответ. «Чего же?» Настороженно спрашивает начальник. «Я чуть не лишился семьи. Ни о чем не мог думать, кроме как об этом деле». «Да, в моей практике подобное дело было только раз», — сокрушенно выдыхает Рязанцев. «Мы тогда с женой тоже чуть не развелись. Но только на тот момент мы были женаты уже 10 лет, а у вас свадьба отгремела совсем недавно. Хотя раз уж ты с такой хваткой процесса сложно выигрываешь, то и с женой сможешь совладать». «Несомненно», — говорю с улыбкой на губах. «Так, задушевные разговоры — это прекрасно, но давай о деле». Виталий Андреевич вмиг становится серьезным. «После громкого дела Захарова большая часть обращающихся в наше адвокатское бюро хочет работать с тобой. На втором месте Лариса Романова». «Лара большая умница. Она мне очень помогла в этом деле», — быстро говорю я. «За несколько дней до завершения процесса к нам обратился довольно влиятельный человек. Он как раз хотел работать или с тобой, или с Романовой», — продолжает начальник. «Это дело получила Лариса, так как тебе было не до него». «По правде сказать, я бы отказался, Виталий Андреевич». «Я так и понял. Но сегодня к нам обратился еще один клиент. Его дело не самое простое, но по нему уже проходит несколько свидетелей. Возьмешься?» «Если я получу неделю отпуска, и все детали мы начнем обсуждать уже после Нового года», — диктую свои условия. «Идет. Тогда я в двух словах расскажу тебе его ситуацию». Говоря в двух словах, Виталий Андреевич имеет в виду полноценное обсуждение всех известных, поэтому наша встреча затягивается до самого вечера. «Миша, остальное обсудим в машине. Уже опаздываем на корпоратив. Поехали!» Виталий Андреевич поднимается со своего места, подгоняя меня. «Давай, давай! Я еще хочу сказать пару слов до того, как все придут в состояние некондиции». В ресторане мы оказываемся через полчаса, и первое, что делает Рязанцев, произносит тост, с теплотой говоря о каждом сотруднике нашего бюро. «А Рязанцев подготовился», — кивает Вадим на начальника. «А как иначе? Он же руководитель», — отвечаю с нескрываемым раздражением в голосе. «Миха, у тебя все в порядке?» — удивленно спрашивает Романов. «Устал просто», — отмахиваюсь я. Вадим собирается сказать что-то еще, но не успевает, поскольку Виталий Андреевич просит меня подойти к нему. Он рассыпается в комплиментах моим профессиональным качествам, привлекая внимание всех собравшихся. Его речь длится минимум 5 минут, после чего он поднимает руку с выпивкой в руках. «Вадим, передай бокал Королёва», — может, другой Рязанцев. «Ему нечего выпить». «Да одна, Миха. Я не так часто говорю подобное своим сотрудникам». Я осушаю бокал, после чего решаю перейти на сок. Завтра у нас с Ингой большие планы, поэтому сегодня я должен быть как стеклышко. Если бы я только знал в тот момент, что меня ждет спустя пару часов.